Эмиссар тоже припомнил, что сам Чилефи неоднократно рассказывал про собственное образование, которое получил еще в детстве, причем именно в империи, на острове Фусанг. Вот только десятилетия скитания и странствий серьезно подточили его навыки, подумал посол. Окружение всегда подстраивает человека под себя. Если начинаешь вращаться в кругах гильдейских мастеров, то будешь разбираться в магии, артефактах и версах. Если крутишься среди знати, то невольно начнешь обсуждать политику. Если среди грабителей и убийц, то черствеешь, как кусок хлеба, оставленный под палящим солнцем Сизиана. То, правило, продолжал кашмирский лорд, или пример, если тебе так будет проще. В глазах Чилефи мелькнула сталь. Ты наказываешь одного, потом прощаешь второго. Ломаешь чужую гордость и учишь бояться, а потом показываешь великодушие и учишь доверять. Кнут и пряник, кальпур, ничего более. Вот только кнут одного человека непременно оказывается пряником другого, пронеслась мысль в голове дипломата. Проезжая мимо воинственных и вооруженных кашмирцев или бахианцев, они неизменно сталкивались с восторженными криками, которыми те приветствовали своего лидера, даже отрывались от собственных нелицеприятных дел. Люди создавали ощущение бродяг, которых позвали в богатый дом на роскошный пир, а потом они убили хозяев, мысленно хмыкнул Кальпур. Троица, куда же меня занесло? Происходящее вокруг, через некоторое время вновь начал Чилефи, всего лишь урок, который Кашмир получил от Десарандиса и Империи. Видя отсутствие реакции, что тоже являлось реакцией, визирь оборвал изучение окрестностей. Кашмирец махнул рукой, задав новое направление, по которому они ехали, казалось, целую вечность. Все это время их преследовал младенческий крик. Кальпур даже начал оглядываться, посчитав, что кто-то едет позади них, мучая ребенка по пути. Но нет, постепенно вопли затихли. Место, куда они вернулись, было полностью пустынно. Здесь не было ни имперцев, ни кашмирцев, ни мирных жителей, ни остатков стражи. Даже местные не прятались по углам. Лишь дым окутывал часть восточных развалин, придавая серый оттенок солнечному свету, косо падающему на умирающий город. Они вернулись к месту, где был совершен первый удар, месту, где Ешил спустила всю свою силу, позволив куклам и большому числу взрывчатки сокрушить эту область, пробивая путь для остальной армии. В данный момент куклы-волшебницы окружали город, выискивая диверсантов и врагов, засевших в немногих еще не взятых укреплениях. Чилефи, по большей части, старался направлять кукол туда, где был риск потери своих людей. «Вот, что пугает тебя, так?» — спросил кашмирец у посла. «Настоящее могущество, с которым мало что могло бы сравниться, даже если вспомнить ультимы древности или финосийскую стену. Пугает?» — покосился на него Кальпур. «Не думаю». Визирь криво ухмыльнулся. «Лишь один из 100 версов пробуждает ультиму, и один из 1000 пробудивших ее может принести пользу. То, что ты видишь, знак судьбы и явно тревожное явление для таких, как твой царь. Если бы Кашмир не находился под Пятой Империей, то с Ешелон направил бы все свои силы для захвата других стран. И разве смогло бы выстоять Сейнатское царство, когда на него раз за разом налетали неисчислимые 1000 профессиональных солдат, не боящихся смерти?» Кальпур пожал плечами, припомнив, как куклы умело истребили городскую стражу, немногих сионов, инсуриев, а также колдунов империи. Очевидно, что испуганные шествием непобедимой армии Чилефи, городские чиновники заранее сбежали, прихватив с собой солидные силы. Остатки не смогли сделать ничего, лишь пали жертвой ультимы дочери Надежды Кашмира. «Думаю, это очень удобно», после короткой паузы, произнес сайнатский дипломат, «использовать бесконечную армию. Кукол можно применять как разведку, как средство для отвлечения, как разменную монету, или как прямой удар», улыбнулся Чилефи. «Но 2 года слишком коротки, чтобы создать реальную угрозу или захватить по-настоящему могучую страну», продолжил Кальпур. «У всех есть свои козыри и твой», он серьезно посмотрел на собеседника, «уже показан. А империя привыкла к чудесам. Им найдется, что сказать в ответ, даже если Десарандес так и не придет на помощь». Посол растянул губы мудрой и скользкой улыбкой матерого интригана, передавая право следующего хода. Вот только его слова не были в полной мере честны. Чилефи был прав. Ультима Ешил ставила крест на честном бою, ведь когда на одной стороне есть столь могучая сила, то второй остается лишь использовать подавляющую боевую мощь или стараться хитрить. Империя в своем нынешнем состоянии вполне себе могла собрать армию, не уступающую численности воюющей, но тогда оголила бы свои границы. Что-то меньшее же просто растворится в полчищах кукол. Кроме того, всегда были и другие факторы, играющие Челефи на руку. Его скрытность и тактическое мастерство, невозможная жестокость и полная поддержка своего народа, опасное сочетание. Однако самой главной причиной, почему чаша весов склонилась в его сторону, безусловно была слабость самой империи. Внутренние проблемы, оставленные Десарандисом, подтачивали и без того глиняные ноги могучего колосса. Зажравшиеся чиновники, надменная и ленивая знать, недовольное население, плохо экипированные солдаты, плохо обученные и еще хуже управляемые, постоянные побеги магов, которых обучали и заставляли работать из-под палки. И может быть на самом Фусанге все было иначе, но здесь, в колониях, империя ежедневно теряла свою власть. Отголоски этого чувствовались повсюду. Матерью Ешил была жрица Аммы, заявил Челефи. Она по доброй воле легла со мной, а потом выносила это дитя. Теперь говорят, что Ешил оказалась послана богиней. Ты тоже так думаешь? Кальпур приподнял бровь. Я не считаю Амму своей богиней. Я почитаю триединство, как единственную истинную веру. И когда Кашмир отвоюет свободу, то все прочие религии встанут на колени, склонившись перед истиной, либо покинут мою страну, мрачно заявил визирь с ястребиным лицом. Касательно же Ешил, я бы сказал, что это не ее послали ко мне, а меня послали к ней, он рассмеялся. Я, дар, направленный своему народу, шанс на искупление, которое так жаждет эта пропитанная кровью земля. Лишь я могу направить руку всех обездоленных и страждущих, направить прямо на Тоскол, Ю в сердце империи. На следующий день все поменялось. Насилие на улицах уменьшилось, а местные жители, в основном кашмирцы, так как светлокожих жителей иных регионов почти не осталось, начали выбираться из тех нор, где ранее прятались. Кальпур, как и остальные приближенные Челефи, разместились во дворце наместника Растаса. В данный момент посол наблюдал, как визирь осматривал награбленные сокровища, а также ценных заложников, чем-то важных для Росхора или за которых просто имелся шанс получить выкуп. Женщина по имени Фира предстала перед Челефи и его грубым двором так же, как и все другие знатные пленники, раздетая догола и закованная в железные кандалы. Вот только там, где других красивых женщин встречали довольными, похотливыми криками и возгласами, унижение, как уже успел осознать Кальпур, являлось такой же частью процесса, как и итоговый приговор кашмирского визиря. Шествие Фиры к трону Челефи сопровождалось оглушительным молчанием. Слухи о святой матери Аммы давно разошлись по всем окрестностям, даже среди горных бахиянцев и таких дикарей, коими являлись ублюдки Челефи. Чего уж, Фиру давно бы повязали имперцы, если бы не фанатичность сторонников, которые жертвовали своими жизнями, лишь бы не дать подобному случиться. Нашли Фиру в одном из тайных храмов, посвященных богине плодородия и красоты. Он находился в большой пещере, над которой был выстроен дом, служивший естественной маскировкой. Подобное поспособствовало тому, что обитель не стали жечь, а просто разграбили. Дикие кашмирцы выломали алтарь, сорвали изысканные полотна со стен, растащили святые книги, предметы поклонения и ритуальные святыни. Барельефы и фрески были побиты и испорчены, гравюры расколоты на куски. Взамен был размещен герб Кашмира, перекрещенные кривые сабли. Впрочем, полностью искоренить что влияние Аммы, что, тем более, Хариса было невозможно. Слишком уж оно оказалось вездесущим. Даже здесь, в тронном зале наместника, куда ни кинь взгляд, были замечены имперские орлы и малые молельни, заменяющие посещение храма для особо богатых и ленивых. Больше всего усилий было приложено, чтобы уничтожить огромное настенное панно, нарисованное прямо на стене за троном. Оно было столь большим, что исключало возможность быстро затереть его или соскоблить, разве что поджечь, но тогда проще будет разрушить весь дворец, на что визирь не пошел, даже когда Ешил предложила свои услуги. В конечном итоге панно было завешено тканью. Впрочем, пустынные вельможи Челефи не показывали никакого дискомфорта от соседствования с чужими святынями и гербами. Этим людям, по большей части, было плевать на такие мелочи, и интерес они проявляли лишь к порче того, что было излишне красивым и объемным, дабы иметь возможность забрать вещь с собой на дальнейшую продажу. Кальпур находил в этом изрядную долю иронии, но остальные были слепы к таким противоречиям. Если раньше кашмирцы казались порочными и обнищавшими, то теперь они выглядели просто нелепо, украшенные богатыми трофеями захваченного города. Чумазые лица, перемазанные сажей и хвастающиеся отсутствием зубов, нечесанными бородами, старыми и новыми шрамами, теперь несли намек на благородство. Если бы его можно было представить в цирке, пестрые одежды демонстрировали генеральские кольчуги и мундиры, артефактные подвески и амулеты, какие-то малиновые платья, которые, как подозревал эмиссар, были взяты из женского гардероба, а также обтягивающие голубые панталоны, в чем-то похожем ходили гаремные евнухи из Сейнатского царства. Какой-то звероватый кашмирец таскал за спиной щит из длинных, белых перьев. Другой, тонкий стеклянный кинжал, на котором красовалась россыпь рун. Третий, сделанный из чистого золота мушкет, который мог сгодиться разве что на продажу, ведь золото – плохой металл для создания из него оружия. Если, конечно, на нем не были размещены руны. Кальпур этого не видел, зато кое-что понимал. Ранее эти люди проводили свою жизнь, бегая по великой саванне и загоняя дичь, проживая в горах и подсчитывая глотки воды и запас пайков, прячась по пещерам от солнца и ветра. Конечно же они, дорвавшись до подобной роскоши, не смогли сдержать себя в руках. Логично, что теперь они будут насыщать свою алчность до тех пор, пока не присытятся или не погибнут в процессе. Вот только эти люди скорее напоминают карнавал опасных дураков, а не возможного союзника Сейнатского царства, думал Кальпур. Один лишь Челефи представлял из себя островок спокойствия и сдержанности, которыми когда-то мог похвастаться весь его народ. Он восседал на троне в своей обычной, походной одежде, отличающейся лишь простотой и чистотой. Рунная военная кольчуга, темная туника, привычный набор артефактов, ни один из которых не сменился, не пропал или не был добавлен. По левую руку от трона главы восстания разместился Эрлп. Мужчина стоял, как гранитная статуя, скрестив руки на груди и, казалось, даже не моргал. Лишь по изредка слышимым вздохам и откашливанию, можно было понять, что это живой человек. Он не слишком интересовался пленниками, хотя пару раз доставал свиток, делая какие-то пометки. По правую руку от Челефи стояла Ишил. Девушка, как обычно, прятала лицо под капюшоном, стараясь не дать никому даже возможности увидеть хотя бы часть ее тела. Что это? Врожденная скромность, проблемы со здоровьем или приобретенное уродство? С последними пунктами ей можно было бы помочь, если бы нашлись умелые лекари, кого в армии Челефи попросту не наблюдалось. В основном его маги являлись обычными стихийниками, обучаясь на самое простое, быстрое и нужное здесь и сейчас. Сам Кальпур стоял позади трона, будто тень. Признаться, послу уже надоело удерживать себя на ногах. Он наблюдал одну и ту же картину раз за разом. Более сотни голых женщин и мужчин протащили перед Челефи и его мстительными капризами. Несчастная вереница, некоторые гордые и дерзкие, но большинство жалкие и сломленные, хрипящие и умоляющие о милосердии, которое ни разу не было проявлено. Челефи требовал отказа от веры в Хариса, и если человек не соглашался, то его убивали на месте. В ином случае, людей распределяли в зависимости от статуса и потенциальной выгоды. Впрочем, последнее относилось лишь к мужчинам, так как женщин, вне зависимости от положения, просто выводили, чтобы использовать для насыщения собственных диких пристрастий. Процесс все длился, длился и длился. Сайнатский дипломат устал рассматривать очередных напуганных жертв. Ему надоел этот грязный фарс, который становился лишь злее и изощреннее с каждым следующим пленником. Подобное казалось скудным и примитивным для взгляда немолодого посла, у которого уже начали болеть ноги и чесаться спина. Однако в этот раз, увидев Фиру, Кальпур мгновенно насторожился, перестав зевать, а его острый взгляд впился в эту женщину, пристально изучая всю без остатка. Стражники бросили ее на площадку, возле ног своего повелителя, но если с другими пленниками они наслаждались каждым мигом их унижений, не забывая отвешивать злые шутки или обидные, болезненные тычки, то сейчас сделали это с механической неохотой, будто надеясь отгородиться от женщины своими вынужденными обязанностями. Челефи подался вперед, с интересом рассматривая очередную жертву. Он поглаживал свою бороду, задумчиво щурясь, чего не делал ранее ни с кем. «Прецедент», — подумал эмиссар. «Эрлп, мой помощник, поведал мне занимательную историю», — произнес визирь, изучая, как Фира медленно выпрямилась, демонстрируя грацию, несмотря на закованные в железо руки. Жрица Аммы не показывала ни малейшего страха перед ситуацией. Не смущалась она и отсутствия одежды, и своей наготы. Очевидно, здесь имеет место быть работа искусных целителей и алхимиков. С долей профессионализма оценил ее Кальпур, как человек, который регулярно отирался в самых высших кругах, входя и во дворец Виллиса в Каржахе, и в имение представителей дворянских родов, он умел определять изменения внешности. И чем богаче заказчик, чем опытнее целитель, тем больше сходства можно было найти у их пациентов. Сейчас посол был свидетелем подобной работы, которая, тем не менее, сохранила изрядную долю индивидуальности самой Фиры. Кальпур видел в женщине твердость, которая противоречила мягким изгибам ее белоснежной кожи. Дипломат также находил что-то в ее осанке, прищуре и положении тела, что-то, что заставляло думать о привычках кого-то куда более старшего, чем эта жрица, которой, на вид, было порядка 25 лет. Он рассказал, продолжал говорить Челефи, что ты, святая мать Аммы, Фира, которая не так давно сменила Хиделинду. На его слова женщина лишь мрачно и снисходительно улыбнулась. «Все верно», — немногословно ответила она. Еще Ирлд поведал, что именно ты та причина, благодаря которой все западные земли Кашмира пылали восстанием, а потому упали в мои руки, как перезрелый плод. Тон визиря стал более серьезным. Фира кивнула. «Я всего лишь сосуд, я дарую только то, что было налито в меня», — в ее словах звучала сила и доля пренебрежения. «Грозная женщина», — ухмыльнулся Кальпур. Она стояла голой, под сворой голодных мужских взглядов, но ее вид, осанка и тон показывал уверенность. Причем уверенность была слишком глубокой, чтобы ее можно было назвать гордостью или глупостью, скорее неким величием, которое смогло каким-то чудесным образом снести стену между ней и знаменитым лидером Кашмирского восстания. «И что ты будешь делать теперь?» — улыбнулся Челефи. «В момент, когда Амма предала тебя, отчего-то сайнатский дипломат припомнил пренебрежение и неверие визиря в других богов, лишь триединство. Правильно ли это в текущей ситуации? Итог подводить еще рано», — заявила Фира. «Здесь не карточный стол, за которым можно обсуждать победу или поражение. Твой приход — подарок, воля богини семейного очага». «О», — насмешливо фыркнул визирь, — «так значит Амма желает смерти своей верной пастве, уничтожения собственных храмов, мучений святой матери?» Кальпур нахмурился. Чем больше он наблюдал за Фирой, тем больше противоречий видел. Глаза жрицы сияли влагой, придающей ее телу уязвимости и желание обладать. Тонкий стан и объемная грудь привлекали взор, чем-то неуловимо напоминая молодых деревенских девственниц. Но при этом умудренный жизнью посол подмечал нечто седое, твердое и старое, непреклонное. Даже пушистый холмик ее женского естества – символ противоречий, подумал сайнатский дипломат. Разумеется, он осознавал, что ей, скорее всего, снизили возраст, но это не делало ситуацию лучше, лишь чуточку понятнее. Словно манящий взгляд и скрытое обещание девственной юности затмили облик старой ведьмы, но не сумели спрятать венчающий ее смысл, висевший вокруг Фиры, как туман. Даже сейчас, в ее взгляде на Челефи, угадывалось нечто змеиное, холодное и полное яда, что-то злобное и с возрастом ставшее безжалостным. Оно вспыхнуло в глазах этой женщины, раскрасневшейся, задыхающейся и такой манящей. «Почитатели Аммы принимают любые подарки, которые посылает нам богиня», — пропела Фира. «Даже страдания, которые окутывают наши тела, в конечном итоге несут благо, если на то воля ее, она спасет нас от забвения, от тех, кто поддался беззаконию, соблазнившись беззащитной паствой, ведь Тараньон – лишь арена, где души подвергаются испытанию для истинной жизни в мире своих богов. Только испытав все, что не спошлет Амманиэль, можно заслужить место рядом с ней в последующей вечности. Поэтому любые страдания – тлен, по сравнению с грядущим». Челефи расхохотался. Похоже, слова Фиры и впрямь рассмешили его. Вот только веселье визиря резко контрастировало с очевидным нервным беспокойством его приближенных. Получается, даже нынешнюю ситуацию, развел он руками, как бы охватывая весь зал, ты считаешь подарком. Верно, тонко улыбнулась женщина. Кашмирец усмехнулся, коснувшись своей бороды. Его глаза пристально смотрели на Фиру. Ты хоть осознаешь, что я могу отдать тебя на забаву моим солдатам? Спросил он совершенно нейтральным тоном. «Можешь», — кивнула она, — «но не станешь так поступать». «И почему это?» — насмешливо уточнил Челефи. В мгновение ока Фира стала застенчивой и одновременно распутной. Она даже взглянула на свою грудь, упругую от невероятной молодости. «Я та, кто рождена черной землей, дождем и потным солнцем», — произнесла женщина. «Амма создала меня по своему образу и подобию, наделив сладостью и трепетом. Я как невспаханная земля, жаждущая твердого кайла. Ты не захочешь делиться моим плодородием, пока в должной мере не утолишь собственный голод». «Мою собственный голод?» — переспросил Челефи, выражая притворное удивление. «Твои чресла будут сожжены огнем этой страсти», — заявила Фира. «Сожжены, говоришь?» — визирь откинулся на спинку трона, недоверчиво обхватив его подлокотники. Кальпур пристально изучал святую мать, периодически рассеянно моргая. Женщина буквально трепетала от брачного обещания, однако посол чуял твердость старого камня. Что-то было не так, что-то смущало его и вызывало периодические мурашки, пробегающие по телу. «Сколь же сильно поработали целители?» – задумался дипломат. «Или в дело и правда вмешались боги?» Как человек-ученый, он знал такие случаи. Наиболее наглядны они были во времена Великой войны. «Даже сейчас», – продолжила Фира, глядя на Челефи, «твое семя поднимается к обещанной мягкой земле, желая глубоко вонзиться в нее». Слова, пропитанные животной похотью, вызвали громкий мужской смех, который, однако, быстро прервался из-за нехватки воздуха. Даже немолодой Кальпур ощутил, как будто бы что-то сжалось в груди и напряглось ниже пояса, между ног. «Она среди нас», — с внезапным ужасом осознал посол. «Богиня Аммониэль, древняя, как злоба, старая, как сама земля, дающая и забирающая». Мужчина чуял ее, ощущал с неотвратимостью смертника, уже идущего на эшафот. Фира, не просто жрица, скорее сосуд, как сама и говорила. Одной ногой она идет по реальному миру, другой, вне его. Кальпур хотел было закричать, предупредить остальных, пытаясь решить ситуацию, пока не стало поздно, но своевременно спохватился. Его направили сюда не помогать, не заводить дружбу и не сочувствовать. Его роль – оценивать и наблюдать. Даже сейчас, когда Сейнатское царство, формально, заключило с империей союз, его приказ не был отозван, а первый посол, Герди, подтвердил прежние договоренности. «Все упирается в интересы государства», — осознал он. «Будет ли нам выгодно, если я расскажу Челефи суть происходящего?» Эмиссар бросил на визиря короткий взгляд. Такой союзник его не устраивал, ведь был фанатиком в самом худшем своем проявлении, что делал дьяволов из богов и ад из небес. Так стоил ли этот союз возможного гнева Аммы, которая, очевидно, вела здесь какую-то игру? «Боги смотрят на нас каждый миг этой жизни», — с дрожью подумал Кальпур. Случаи вмешательства, о которых он слышал, начали раз за разом проноситься в его памяти. Все они были вычитаны из книг, а многие превратились в старые легенды и мифы. И тем не менее, факты говорили сами за себя. «Вспахать ее, говоришь?» — проговорил Челефи, с откровенным интересом рассматривая тело Фиры. Спустя мгновение он развернулся к своим ближникам и с ухмылкой поведал им: «Вот они, пути искушения, друзья мои», и покачал головой. «Нет им конца». Своего лидера тут же поддержали. Кашмирцы хохотали, топали и кричали. «Твои люди мертвы», — продолжил визирь, не поддавшись на уловки Фиры. «Алтари разрушены. Свободный Кашмир не отрицает Амму, но в первую очередь будет возвращать триединство», — осенил он себя священным символом, который тут же подхватили его соратники. «И лишь потом, когда страна твердо встанет на ноги, мы подумаем о том, что может предложить твоя богиня», — он ухмыльнулся. «Думаю, храмы богини красоты будут отлично сочетать в себе функцию публичных домов». Злые, предвкушающие оскалы за его спиной стали ответом на слова Челефи. «Если это подарки», — наклонил он голову, — «то я, оказывается, весьма великодушен». Мужчина сделал паузу, позволив своему двору снова похихикать. «Жаль, что императрица еще не оценила это», — саркастично фыркнул визирь, пригладив свою бороду. «Но, что касается тебя», Челефи прикрыл глаза, будто бы они подвели его, «думаю, я сумею подарить тебе еще кое-что, например, петлю, или 1000 плетей. Может, он покосился на дочь, решил припомнить свои навыки и покажет тебе, какой тюрьмой может стать собственное тело». Кальпур осознал, что уже некоторое время гадал, пытаясь понять, моргнула ли Фира хоть раз, за время речи Челефи. Ее взгляд отражал сухую безжалостность, выбеленную, как забытая в пустыне кость. Удивительно, что кашмирский вельможа выдержал его с такой небрежной легкостью. Это взволновало посла. В чем причина? Неужто Челефи столь рассеян, что ничего не заметил, или причина в том, что его твердость не уступала твердости Фиры. Ни то, ни другое не предвещает ничего хорошего, особенно союза, подумал сайнацкий эмиссар. Когда-то моя душа уже покидала свою физическую оболочку, но потом вернулась в нее волей богини, произнесла святая мать, и в ее молодом девичьем голосе проскрежетали резкие интонации старухи. «Ты не сможешь причинить мне никаких мучений. Да чего же с тобой трудно?» Тон Челефи одновременно отражал веселье и раздражение. «Упрямая сука, ты всего лишь жрица, чей удел молить небо послать толику удачи тем, кто делает свое настоящее дело», — указал он на себя. Воинственные крики кашмирцев поддержали его. «Я не стала бы терзать твое тело», — внезапно для всех заговорила Ишил. Ее голос оказался сухим и надтреснутым, словно крайне редко покидал место собственного обитания. Фира с усмешкой покосилась на молодую волшебницу. Кальпуру было очевидно, что девушка не сможет противостоять жрице на этом поле. «Пожалуй, не смог бы противостоять и он. Мои возможности превышают твои, ведьма. Богиня плодородия освещает мой путь», — в ее голосе слышалась надменность и превосходство. Кальпур вздрогнул от того, сколь жутко, если подумать, проходил обмен этими словами. Холодная, словно лед, и очевидно безумная, кто еще мог пережить столько смертей и ужаса, которые приходилось творить? Девчонка с одной стороны, с другой, закованная в кандалы женщина, стоящая, словно свергнутая королева среди своих взбунтовавшихся рабов. «Аммониэль не является высшей мерой», — сказала Ишил. «Богиня, что в основе своей ненамного отличается от того же Хариса, другой демон, только и всего». Святая мать расхохоталась. В смехе чувствовалась затаенная горечь. Смех разнесся по всему залу, отпечатался в стены, отдаваясь эхом по всему дворцу и заглушая последние остатки веселья, звучащего раньше. Собравшиеся тут мужчины словно внезапно превратились в шкодливых мальчишек, чьи задницы только что познакомились с поркой от требовательной и суровой матери. «Называй ее так, как пожелаешь», — воскликнула Фира. «Демон, да, пусть будет демон. Тогда я поклоняюсь демону. Или считаешь, что истина может быть только одна, наивная девчонка? Думаешь, мы поклоняемся богам, потому что они хорошие, безумие управляют этим миром, Верс? Не боги или демоны, а лишь оно одно. Хаос и смерть». Женщина взмахнула рукой, и цепи забринчали на ней. «Дура, мы поклоняемся богам потому, что они имеют власть над нами. А мы, культом Маниэль, выбрали ее, потому что у нее самая большая сила. Красота должна поддерживаться еще большей силой», — припомнил Кальпур одно из основных правил культа Аммы. Дипломат все еще боролся с собой, чтобы не закричать, предупреждая кашмирцев. «Потребовать как можно быстрее освободить эту женщину, а затем принести сотню жертв, восславляя Амму, ибо она была здесь, прямо в этом зале. Сила», — Ишил подалась вперед. «Если Бог правит при помощи силы, то это и правда всего лишь демон, голодный до власти и желающий только вкусить побольше душ своей паствы. Разве ты сама не понимаешь этого?» Смех Фиры сменился хитрой улыбкой. «Действительно голодный. Конечно же, толстые будут съедены. Но истинно святые, верующие, станут в один ряд, как первые апостолы и пророки. Мы будем прославлены, ведьма». Голос Ишил не был злым, но тембр ее существенно ослабел от звучащего в тоне святой матери скрежета когтей. И все же она постаралась обыграть ситуацию себе на пользу, используя единственное, что могло хоть как-то уравновесить эту чашу весов, свойственную юности настойчивую искренность. «Мы, смертные, для богов словно гашиш, наркотик. Они курят и едят нас, делают украшения из наших мыслей и страстей. Боги алчут наших мук и нашего блаженства. Поэтому собирают и учат поклоняться, поэтому выбирают определенные качества, которые почитают, и иные, которые порицают. Все, ради изысканности собственного обеда. Лишь немногие боги могут быть истинно справедливыми и устоять перед искушением обратить мир в собственную кладовую. Триединство, каждый представитель которого следит и ограничивает двух других, единственное, что может стоить доверия». Кальпур оцепенел. Вот оно безумие, которое... Он всегда знал это. Присутствовало в этой девочке. Ишил, каким еще мог вырасти ребенок Челефи? «Значит, ты понимаешь», — произнесла Фира с рычанием, которое вызвало у эмиссара мурашки, побежавшие по коже. «Когда твоя жизнь завершится и Амма возьмет тебя, то ее наслаждению не будет конца. Твоя кровь и плоть неисчерпаемы в смерти. Тебя, ведьма, будут вкушать целую вечность. Попробуй хоть немного воздуха, которым еще можешь дышать, ведь в смерти своей тебя будет ждать лишь бесконечная утроба великой богини. Под слух хруста собственных, разгрызаемых костей, святая мать оглядела залы и молчаливых кашмирцев. Вы считаете, что троица богов похожа на вас, правит справедливо и честно, ведь любой обман будет раскрыт своими же сородичами. Но почему никто не думал, что обман может исходить от всех разом? Полный жестокой злобы взгляд оценивал одного мужчину за другим. Вы делаете образ триединства своей высшей формой. Думаете, что можете проследить линии границы через внешние проявления, как делал этот дурак Алькасари, расписавший подобное в серии собственных книг. Считаете, можете сказать, что принадлежит богам, а что нет. Да чего же наивные блуждающие абстракции. Теперь взгляд Фиры снова сосредоточился на Ишил. Богиня ждет, Верс, и она может ждать столько, сколько понадобится. Твоя жизнь, пылинка перед ее терпением. Только рождение и война могут захватить, и она захватывает. Кальпур сделал маленький шаг назад, а его глаза в неверии и ужасе осматривали богато обставленный зал. Дипломат видел возмущение и ропот кашмирцев, которые не были в силах переварить свалившееся на них откровение. Многие люди яростно щурили глаза, иные же испытывали откровенный ужас, осеняя себя охранными знаками и ритуальными жестами. На них навалилось слишком много странного, отчего даже столь необремененные интеллектом люди поняли. «Происходит что-то серьезное», — осознал посол. «Хватит нести чушь», — заорал Челефи, наглядно демонстрируя, что его веселье сменилось злобой. Пленница захихикала, слишком дико для таких юных губ, как у нее. Пыль недавно прошедших боев поднималась в слабых лучах солнечного света, в то время как листья местных растений, похожих на маленькие оранжевые треугольники, перекатывались по полу, подгоняемые сквозняками открытых окон дворца. «Да, Амма!» — Фира закричала в воздух с такой силой, какой просто физически не должно было быть в ее изящном, женственном теле. Схватить ведьму было бы восхитительно. «Да, демоница!» — едва не сплюнула Ишил. Ее голос волшебным образом заставил всех вокруг замолчать. С застывшим лицом она спустилась с возвышенности, где стоял трон ее отца, остановившись напротив Фиры. «Я вижу истинное направление твоей силы. Как проводница воли богов, тебе нужны инструменты, люди. Если их не останется, то ты потерпишь неудачу в любом своем начинании. Ты, зависима от нас, отчего будешь повержена своим же инструментом, и тогда станешь голодать в одной яме со своей богиней, верно?» Фира вновь захохотала. «Все мы зависимы от людей и не можем поделать с этим ничего. Все, кроме одного». Челефи хмуро опустил голову, подпирая подбородок кулаком. «Посланник», — негромко произнес он, — «значит, на воле бродит посланник». «О чем ты?» — уточнила Ишил, обернувшись к нему. Кальпур опасливо вздрогнул и замер, когда в должной мере осознал тему, поднятую кашмирцами. «Эти варвары не понимают, какой катастрофой все это обернется. Боги. Боги отправились на войну, как в старые времена. Но что изменилось? Что способствовало их выходу из спячки?» Метались мысли в голове дипломата. «Мир полон бесконечных вероятностей», — пояснил Челефи. «И зная конечный итог каждого действия, можно добиться получения такого результата, к которому и стремишься. Линия совершенных случайностей. Божественный посланник способен их видеть. Все вокруг подстраивается под него и создает те вероятности, которые нужны. Каждый его шаг, словно бросок игральной костей, которые всегда выбивают максимальный результат». «Это», и замолк, а через несколько секунд повернулся к святой матери Аммы. «Это», требовательно спросила Ишил. Лишь в такие моменты Кальпур осознавал их родство. Никто более не смел общаться в таком тоне с Челефи. Никто, лишь его дочь и женщина, закованная в железо. Визирь пожал плечами. «Дар», — в голосе кашмирца слышалась доля странной неуверенности. И, как показалось эмиссару, страха. Фира, между тем, хихикала, гремела цепями и топала ногами. «Ты всего лишь временное бедствие», — уверенно заявила жрица. «Испытание, которое отделяет праведников от грешников. Твои действия ничтожны, твоя сила смешна. Скоро Тараньон охватит куда более страшная война. Богиня поднимет верующих из тысяч своих храмов. Все культы вооружатся для последней битвы. А ты», — она усмехнулась, — «скачи, кашмирский дурак, езжай вперед, захвати все, на что падет твой взгляд. Смерть и ужас съедят тебя и твою армию быстрее, чем все начнется». Лорд Челефи поднялся на ноги, будто стремясь уйти от сказанных слов, стряхнуть их с себя. Кальпур заметил, как крепко сжимались его кулаки. «Посланник Аммы, серьезно, как никогда, начал говорить он, направлен за императорской семьей. Богиня охотится на демона, жеманно произнесла Фира. На лице кашмирца появилась кривая ухмылка. Он взглянул на свою дочь. «Скажи, Ешил, нравится ли тебе наша пленница?» Его слова сразу дали Кальпуру понять, что визирь что-то задумал, окончательно определился с каким-то решением. «Нет», — глухо ответила юная волшебница, чей капюшон подрагивал, то ли от усталости, то ли от чересчур нервного разговора и свалившихся откровений. «Не нравится, а мне нравится», — оскалился Челефи. «Даже ее проклятие и длинный грязный язык доставляют удовольствие моим ушам. Ты хочешь отпустить ее, уверенно, но тихо», — сказала Ишил. «Она такая же, как и мы», — скрестил визирь руки на груди. «Борется против того же врага. Мы на одной стороне, так зачем враждовать?» Вот только Кальпур, чье тело било дрожь, будто от холода, а может быть и остальные, присутствующие в зале, осознал простой факт. Надежда Кашмира всего лишь оправдывается. Несмотря на все свои провокации, несмотря на всю свою смертоносность, Фира оставалась, как она и говорила, мягкой землей, которая жаждала вспашки. И Аммониэль будет действовать через нее дальше, следуя своей непостижимой, нечеловеческой логике. «Держи плащ, бедолага, один из всадников разведки позволил мне прикрыть свое тело», замотавшись в предоставленный, не слишком чистый, но длинный и теплый предмет гардероба. «Ага, страдалец прямо», — фыркнул другой мужчина. «Дезертир, небось». Рот закрыл Нилтус, мрачно взглянул на него командир. «Понятно ведь, что это еще один контуженный. Именно после этих слов я понял, что не стану рассказывать про чертоги Хариса, если это и в самом деле были они. Я не хочу прослыть безумцем, вруном, спятившим святоши или кем-то из их братьев. А все так и случится. Как говорится, нормально разговаривать с Богом, ненормально, когда он тебе отвечает. Я же враз перепрыгнул туда, где Бог позволяет пожить в своем раю. Хах, если бы еще это место чем-то отличалось от обычного леса. И ведь не доказать ничего, при всем желании. Не сказать, чтобы это желание и правда было. КХМ, в любом случае, даже если меня снова убьют, чтобы некромант мог прочитать мысли, то вполне могут посчитать, что я словил галлюцинации. Вот только как объяснить факт моего чудесного воскрешения из мертвых. Ох, подумаю об этом позже. Сейчас будет лучше сразу спихивать на галлюцинации все, что со мной случилось. Под эти мысли я лишь кивнул. План начал выстраиваться в голове. И если твой брат решил сбежать, это еще не повод обвинять в подобном всех и каждого, сурово дополнил офицер. Ничего страшного, на его месте я, наверное, предположил бы то же самое, обхватив протянутую руку мужчины. Я подтянулся и вцепился в его спину, устроившись на крупе высокого коня. Отряд неспешно поскакал в сторону Мабаса. Захваченный город, со стороны которой держались всадники, выглядел ужасно. Взорванный участок стены до сих пор не был отмыт от крови, которая, кажется, присохла там насмерть. Думаю, теперь могла бы помочь лишь производственная магия. Либо сносить все к триединому, да строить заново. Кроме поломанных стен, с каждым метром мне открывалось все больше подробностей. Разрушенные крестьянские хибары, земля, несущая следы применения сильных чар, куски брони инсуриев, чье-то брошенное поломанное ружье, обломки меча, разбитая телега. И это лишь окраина Мабаса. Что творится дальше, внутри? Но на самом деле все было немного сложнее, я улыбнулся. Потерял сознание во время налета вражеских колдунов на лагерь. Они выпрыгнули из-под земли, словно демоны, поморщился я. Похоже, пропустил какой-то удар, демонстративно коснулся я затылка. Благо, на мне был полный артефактный комплект, так что сумел выжить. Очнулся не в чертогах Хариса, как ожидал, а в потоке огня, но каким-то чудом сохранил жизнь, отделавшись сгоревшей одеждой. Пришлось закопаться под землю, чтобы сбить пламя, вздохнул и скривился. Со стихией земли я не особо силен, но навыков хватило. Сидел там до тех пор, пока какой-то взрыв не оглушил меня до потери сознания. Потом то приходил в себя, то снова впадал в забытье. Думал, там и откинусь, но в один из моментов решил рискнуть и полечить себя. Целитель я аховый, однако либо так, либо смерть. Как видите, мне повезло. В земле, говоришь, лежал? Подозрительно покосился на меня глава отряда. Как вылез, смыл грязь, хмыкнул я. На воде специализируюсь. Только закончил, додумал попробовать артефакты поискать, которые мне жизнь спасли, как вы появились. А что тогда искать не стал? Обернулся один из всадников, посмотрев на место, где меня нашли, будто бы запоминая его. «Троица с ними», — махнул я рукой, — «артефактор я, новые сделаю, не без огрехов, но мои слова приняли». Признаться, даже то, как именно меня везли, вызвало бурю удивления, которую я с трудом скрывал. Лояльность, дружелюбие, переживание. Ожидал, что мне на месте проведут строгий допрос, закуют руки, обмотают антимагическими амулетами, да потащат к дознавателям, но получил лишь слова. Еще один контуженный. Осторожные вопросы показали, что всему виной моя светлая кожа и форма лица. Я, эталонный имперец с малой Гауди. Сходу приметив сей факт, у разведки осталось лишь два варианта. Дезертир и попавший в беду. Но дезертир не стал бы голым ошиваться возле стен города, которые постоянно патрулировались бдительными конными отрядами. Даже воздух контролировался магами. Большинство тех, кто сбежал с поля боя, имели лишь одну дорогу, в лес. Собственно, туда уже были направлены охотники, причем с артефактами поиска, которые я сам и помогал создавать. То, что ты из колдунов, сразу было ясно, дружелюбно заявил Эрнах, мужчина, за чьей спиной я ехал. А вот отсутствие одежды вызвало вопросы. Очевидно ведь, что беда приключилась, разумно дополнил еще один, Атл, отчего активная дискуссия на неспешном конном ходу продолжилась. В ходе обсуждения я, притворно помявшись, признался, что и правда родом с Малой Гауди, самой столицы, да еще и прямиком из графской семьи. Моя фамилия произвела эффект, ведь оказалось, Маргримов знают, и они, к моей вещей радости, не пострадали, и отец, и Лиам Сансилмай, живы и здоровы. Осознав, что речи о подозрениях не идет, хоть меня все едино везли в ставку тайной полиции, но скорее потому, что так положено, начал более активно расспрашивать о ситуации в городе и армии. Не хотелось создавать ощущение вконец оторванного от общества. Оказалось, взрыв стен Мабаса создал очень много проблем. Мало того, что единомоментно убил несколько тысяч человек, так еще и организовал целителям столько работы, что до сих пор толком не спят. Живут, хех, на одних алхимических зельях. Слишком много раненых, контуженных, обезумевших. Архонт Мабаса, Ралтор Браннусвард, организовал Десарандису прием, который был достоин занесения в анналы. Впрочем, император ответил, и ответил в таком же стиле. Вся городская знать оказалась зачищена. Людей вытаскивали из своих домов, кого в ночных рубашках, кого в артефактной броне и под защитой верной стражи. Но это никого не остановило. Никто не сумел отсидеться, ведь Десарандис, казалось, еще не войдя в город, уже знал всю его подноготную. Теперь неугодных, тех, на кого можно было указать пальцев, обвинив в собственной некомпетентности, отчего не был застрахован никто, даже император, массово казнили на площадях. Придворных архонта, его приближенных, всех аристократов, всех генералов и высших офицеров. Они сами выбрали свою судьбу. Исключений было мало. Например, некоторые сионы, группу высших, которые самолично, опустив головы и расписанные рунами мечи, пришли сдаваться, принял сам Десарандис. Его решение оказалось простым. Все они на время переквалифицировались в палачей, которым нужно было лишать жизни своих же сородичей, быть может, друзей и родственников. Причем император, с улыбкой рассказывал командир всадников, Айвис, говорил так, «Ваше прощение зависит от того, сколь долго и мучительно приговоренные к смерти будут умирать, и все эти надменные засранцы, кто?» Прервал его Атл, «Сионы или мабасские аристократы, все», грубо рявкнул лидер, «Сионы», через несколько секунд поправился он, вынуждены были применять собственные навыки, чтобы максимально растянуть мучения своих жертв, целый день пытали, вот так зрелище было, я после смены ходил на площадь, потолкался среди ребят, типичная забава, казнь, что может быть интереснее, так сумели ли они искупить вину, поинтересовался я, рассматривая дороги и городские предместья. Местных почти не было видно, хотя обычно, что в самом городе, что сразу за его пределами, постоянно ошивались самые разные люди. Крестьяне, решившие продать урожай или скотину, более серьезные торговцы, бегающие с поручениями слуги, гонцы, мастеровые, чем-то занимающиеся маги, под контролем гильдий, праздно шатающиеся горожане и прочие. Ныне же разве что редкие, трусливые тени, мелькали в отдалении, зато поблизости разместился новый имперский лагерь. Логично, что Десарандис не стал наполнять Мабас всеми своими солдатами. Слишком уж их было много, чтобы разместить в казармах, А если начать использовать иные помещения, то подобное создаст сложности уже для командующего состава. Проще собрать армию в одном месте. К тому же, подумал я, учитывая, что город все еще находится на военном положении, велик риск диверсии, когда противник, идеально знающий свою территорию, по полной воспользуется этим фактором. Искупить, для кого-то, да, протянул Эйвис, но тон использовал такой, что становилось понятно. Мужчина не верит им и на ломаный медяк. Еще я узнал, что Десарандес изменил политику общения с местными. Как пояснили всадники, император разочаровался в их благодарности за его милость, а также в том принципе, что его войска не трогают крестьян, позволяя им жить прежней жизнью. Теперь все закончилось. Так значит, у них отбирают еду, а не платят за нее, поинтересовался я. Нет, хохотнул Эрнах, мы забираем вообще всех. Всех, не понял я. Крестьян, верно, кивнул он. Все население деревень и поселений, мужчин, женщин, детей, скот, припасы. И если запасы идут нам, в качестве компенсации за то, что мобасские псы уничтожили, когда напали на лагерь, то людей собирают в толпы, которые потом планируется бросить в бой, в качестве пушечного мяса. Удивился я, так они ведь просто разбегутся по полю боя. К тому же, всей этой массе надо что-то есть, чем-то сражаться и... Все было предусмотрено, уже куда серьезнее ответил Эйвис. Никакой еды или оружия им не дается специально. Во-первых, экономим свое, во-вторых, в качестве наказания. Едят они то, что найдут сами, воевать будут тем же. Кто не найдет оружие, пойдет в бой с голыми руками. Сейчас за постепенно растущей ордой приглядывают наши солдаты, не дают разбежаться. А на поле боя, он хмыкнул, их погонит на стены крепости или города, не оставив выбора. Или вернуться и умереть, или пробиться вперед, получая шанс добыть еды. А чтобы никто не подумал сдаться нашим врагам, части крестьянам наносят на тело руны, превращая их в бомбы. После пары-тройки сдавшихся, которые взорвутся и прикончат солдат противника, никто из врагов не рискнет брать их в плен, уничтожая издали и не давая даже подобраться ближе. Выходит, что ведомые чувством голода, которое быстро отобьет все здравые мысли, крестьянская орда просто затопит вражескую армию, нападая на них, так как не останется никакого другого выбора, осознал я. Хорошо проявившие себя будут вооружены и назначены командирами, кивнул мне всадник. Хотя если они хорошо проявят себя, то уже будут иметь достаточно трофейного оружия. В любом случае, император что-то придумает, дабы дать им побольше мотивации. Какая еще будет нужна мотивация, кроме голода? Криво усмехнулся я, лишь бы на нас самих не напали. Жрецы уже начали накачивать их своими речами, формируя определенное мнение, пожал плечами Эрнах. Так или иначе, это позволит нашей армии снизить уровень потерь, когда выступим на Сауду. Обдумывая сказанные слова, я осматривал ряды палаток интендантов, к которым слуги, одетые в однотипную форму с гербом империи, похоже, какая-то их часть умудрилась выжить после налета на лагерь, подтаскивали уже успевшие начать разлагаться трупы, чтобы снять все ценное. Я порадовался, что опоздал на самое интересное. Нет уж, я не любитель сцен истребления, что чужих солдат, что, тем более, мирных горожан. Даже во времена бытия Маргримом и проживания в нашей графской резиденции, я не испытывал тягу к насилию. Одно дело – наказать за проступок, другое – выискивать причину порадовать свою душу. Что получается, от участия в штурме или хотя бы наблюдения за всем произошедшим меня уберегло пребывание в Агде, собственно говоря, силой воли я заставил себя не думать о месте, куда попал, когда умер. Именно умер, как бы остальные не утверждали обратное. А ведь будут, начнут говорить, что мне, дескать, все привиделось, а по факту я лежал в канаве, живой, но оглушенный. Хех, еще одна причина, почему мне не стоит лишний раз рассказывать о своей смерти, самого ведь переубедят в том, что было. Но я отлично знал, что именно умер. Сам ведь, ха-ха, присутствовал при этом. Я не мог выжить. Меня поразили несколькими сильными заклинаниями, а потом пробили голову мечом. И даже если предположить, что все случившееся лишь галлюцинация, то куда делись мои раны? Одежда сгорела, даже несмотря на руны, а телу все равно. ПФФ, если бы я изрисовал кожу рунами-татуировками, превращая себя в артефакт, другое дело. Но этого ведь не было. Следовательно, я не мог выжить. Не мог. На подходе к воротам, я заметил взвод тяжелой кавалерии. Солдаты выглядели причудливо, как чужаки, хоть и носили имперского орла на доспехах. «Какая ирония!» – пробормотал Нилтус, рассматривая всадников. «Только посмотри, Айвис!» «Что?» – взвод проса уже сменился, – отреагировал командир отряда. «Перебежчики!» – и сплюнул. «Перебежчики!» – удивился я. «Шакалы, которых набрали из Кейсдара!» – фыркнул он. «Если в Монхарбе бой прошел честно и проигравшая сторона сдала город, коней яично, честно!» – едва не рассмеялся я, отлично зная всю историю захвата из первых уст. Не то чтобы меня это возмущало, скорее радовало. Однако как можно говорить о честности, когда одна сторона столь глобально превосходила другую? После чего мы спокойно рекрутировали 10 тысяч человек, то во втором, после того, что натворил Сигнарьисмус, людей забирали силой, что простых горожан, что их стражу и остатки элитных подразделений. Теперь из них организовали отдельные роты, добавил Эрнах, за чьей спиной я сидел. Таких называют перебежчики, хотя по факту, они не стремились сюда, расплачиваются за грехи, презрительно оскалился Айвис. Пойдут на штурм в первых рядах, сразу за рядами крестьян. В Мабасе также поступили, добавил Нилтус. Имею в виду, с остатками солдат, сионами и прочими. Всех рекрутировали. Я слышал, офицеры говорили, что тех, кто не имел своего оружия или денег, чтобы его купить, отправляли к крестьянам, а те растерзали их на месте и сожрали. Ни хера ты не слышал? Зло оборвал его командир. Никаких случаев каннибализма пока еще не было. Императору невыгодно, чтобы крестьяне сожрали друг друга еще до нападения на врага. Их подкармливают всяким мусором и разрешают отдельным отрядам ходить в лес, бить дичь, рыбачить и все такое. «Ладно вам ругаться», — примирительно произнес Атл. «Сами все узнаем, ведь нам здесь задержаться придется. Пересобрать все подразделения, заново распределить магов, инсуриев и сионов. Почти с нуля организовать обслугу для армии, взамен убитой мабасскими псами, вычистить все окрестные деревни, собирая всех крестьян, да пополнить провизию. Ну да, лагерь-то уничтожили. Хотя слуг я примечал, у тех же интендантов, например, может, это все остатки, это займет много времени. Я думаю, мы проторчим здесь пару недель. Лишь потом, махнул он рукой, встанет вопрос о выступлении». «Помяните мое слово», — отвернулся Нилтус. «Эти немытые свинопасы ударятся в каннибализм через несколько дней, если уже этим не занимаются. И вообще, представьте, что там творится. Тысячи людей под открытым небом живут в норах, которые сами роют в земле. Мужчины, женщины, дети, старики. В такой обстановке вскрываются самые темные мысли, самые мерзкие деяния. Слабые долго не протянут, их сожрут первыми. И это выгодно императору, ведь в ином случае они все равно отстанут в пути и тогда их трупы просто останутся лежать на дороге. Вот оно, наказание для Мабаса. Знал ли Ралтор Браннусвард, к чему приведет его попытка укусить Десарандиса? Мы проехали сквозь отряд перебежчиков. Я наблюдал, как их латные рукавицы сжимались на рукоятках клинков. Взгляды, бросаемые на нас, были далеки от всепрощающих. Но жесткая дисциплина и постоянный контроль не давали этим людям и шанса бросить еще один вызов империи. Плюс, как мне поведали по пути, многие из них искренне взялись служить, ведь после 10 лет могли стать гражданами империи, а этот статус многое значил на ее территории. По сути, он приравнивал человека к коренному жителю Малой Гаодии. Мои сопровождающие, продолжая спокойно делиться сведениями и обсуждать новшества, устроенные императором, уверенно двинулись к центру захваченного города, в котором царила откровенная разруха. Судя по виду, повсюду шли тяжелые и очень напряженные бои. Разрушенные здания, покрытая шрамами земля, разбитые каменные дороги, следы потушенных пожаров. Хорошо еще, трупы убрали. Угу, припомнил я интендантов. Убрали куда там. Впрочем, то, что их раздевали, было максимально логично. Сотни мертвецов, небось, набиралась неплохая сумма запрятанных по карманам денег. А сколько трупов было? Тысячи, десятки тысяч, да и одежду, после стирки и минимального ремонта, можно было использовать по новой. А ушлые интенданты наверняка придумают способ, как на этом наживиться. И такие вот моменты, как по мне, армия скорее одобряет, чем осуждает. Все в дело, все в работу. Периодически по пути попадались патрули солдат, которые внимательно изучали окрестности. Некоторые из них тащили завывающих пленных, чьи слова я, с пятой на десятое, даже мог понять, не зря учил гребаный Мунтас. Правда, толку от понимания оказалось мало. Обычные мольбы, угроза или ругань. В Мабасе всеми силами наводили порядок, принуждая весьма приличный по размеру город к повиновению. Ситуация, по мере продвижения, особо не менялась. То есть я предполагал, что чем ближе ко дворцу и центру, тем меньше будет разрушений на улицах, но нет. Похоже, кварталы купцов, жрецов и знати серьезно разграбили. Что логично, ежели припомнить слова разведчиков. Подняв эту тему, я оказался завален подробностями о том, как войска силой вытаскивали представителей аристократии, чиновников и разных зажиточных горожан из своих домов, сгоняя в кучи, которые направлялись на суд. Сопротивляющихся убивали на месте, после чего грабили их жилища. Это тоже месть, имею в виду приказ Десарандиса, который позволил своей армии пойти на подобное. Хаэм скорее всего, а потом горожан, как и крестьян, скорее всего потащит воевать. В любом случае, как по мне, пострадали лишь самые тупые. Никто ведь не мешал этим глупцам сдаться или заранее покинуть город. Тогда люди смогли бы избежать случившегося. И это даже нельзя списать на незнание. Мабас, третий вольный город, который захватывает император. Все, кто хотел, уже был в курсе его прежних действий. Как армия вела себя в деревнях, как в городах, как обращалась с местными и прочее. Учитывая наличие почтовых шкатулок и потоки беженцев, слухи точно добрались до всех заинтересованных. Выходит, что те, кто не сбежал, когда Ралтор Браннусвард решил дать Десарандису бой, явные глупцы. А раз так, то их не жалко. Вскоре я услышал многочисленные крики. Среди них явственно различались как полные ужаса и боли, так и предвкушающие, радостные. Вон там, уверенно указал мне Эрнах на северо-западную улицу, по которой ходило больше всего народа. Улица вела куда-то вглубь, за ряд высоких домов. Площадь казней. С момента захвата Мабаса она не пустовала ни единого дня. Сейчас очередь то ли каких-то святош, то ли семей представителей магистрата. Я уж и не помню, слова были сказаны спокойным и равнодушным тоном человека, который давно и прочно привык к смерти, что шла у него за плечом. Чего уж там, я и сам не испытывал отвращения, страха или желания справедливости. Во всяком случае сейчас, в конце концов, кто определяет эту справедливость? Она у каждого своя, и когда кто-то испытывает жалость к вору или убийце, то есть нарушителю закона, то лишь показывает другим, что и сам не уверен, как поступил бы на его месте, примеряет чужую шкуру, находя себя слабым и готовым понять этого ублюдка. Зачем, если жалеешь вора, то ты и сам не чист на руку, это ведь очевидно. И то, что я не одобряю бессмысленное насилие, вовсе не значит, что не считаю происходящее правильным. Император не только возместил порчу припасов, смерть солдат и слуг, но еще и перенаправлял гнев своих людей, позволял им выплеснуть злобу после слишком высоких потерь, причем не на своих же командиров, допустивших просчет, а на других людей. Десарандес даровал солдатам зрелище и развлечение, и хоть ради этого пришлось в прямом смысле этого слова обезлюдить Мабас и его окрестности, но все должен окупить результат. Во всяком случае, я так думаю. Оттого сейчас я лишь покосился в направлении пальца разведчика и индифферентно кивнул. Казни так казни. Надо так надо. Все на благо и величие империи, которая стояла на крови и костях других людей. Хаа, может, не так уж и зря бунтовал Кашмир, мотнув головой, выкинул из нее мятежные мысли. Что это вообще было меня что, разжалобили смерти крестьян. Закрыв глаза, я глубоко вдохнул, а потом выдохнул. Все хорошо, Мабас сам виноват, сам. Он мог сдаться, но предпочел воевать, а потому накликал на себя беду. Вскоре мы добрались до трехэтажного здания местного суда, о чем показывал знак на стене. Оно было огорожено разбитым в десятках мест забором и могло похвастать следами яростного штурма. Похоже, внутри засел крепкий отряд противника. Точнее, ранее находился. Судя по следам копоти возле выбитых окон, уже криво забитых досками, на это направление бросили магов. Показатель. Колдунов мало и, скорее всего, они шли лишь в самые опасные или статусные места, типа дворца Архонта, который нужно было захватить для формального подчинения всего города. Ныне в помещении суда разместилась тайная полиция, чьи щупальца уже раскинулись если не на все, то точно на половину Мабаса. Какое-то количество жителей так или иначе останется в городе, как и формальный гарнизон, контроль и охрана. А значит, город нужно будет контролировать, но как, если прежняя власть была безжалостно уничтожена? Возможно, запрягут преступное подполье, возможно, посадят наместника из имперцев. В любом случае, Тайная полиция поспособствует, чтобы никто и не подумал о возможном бунте.